Говорит радио «Свобода». Занимательная география. Беседа вторая. В прошлой беседе я говорил о советской мании секретности в области географических карт. О том, какие на Западе выпускают фантастически подробные карты любой страны или ее части, города или поселка. А в Советском Союзе лишь в середине 50-х годов нашего века была выпущена до смешного общего схема лишь главных улиц Москвы. И хотя с той поры все же наблюдается некий прогресс, я предлагал попробовать сегодня достать карту города Тулы. Той самой Тулы, которая исторически оружейные заводы Демидова, самовары, гармонии, битвы, осады Тульского Кремля и подавление в ней армии Болотникова. В Туле имеется единственный в СССР специализированный музей оружия. Наконец, в 11 километров от Тулы Ясная Поляна, куда через Тулу проезжают сотни тысяч туристов. Именно через Тулу, но без задержек в ней. Хотя, казалось бы, не город, а находка для туриста. Для своих туризм в Тулу нежелателен. Хотя весь город чуть не каждую ночью слышит, как испытываются новейшие виды оружия. Все же это стратегическая тайна. Для иностранцев Тула вообще закрытый город, как закрыто для них, пожалуй, 99% территории СССР. Так что о Туле я буду говорить не как о частности, а как о типичном примере, который я встречал повсюду. Но в Туле я просто долго жил и знаю предмет подробнее. Так вот, карты расположения улиц города Тулы вы не найдете. В 1968 году Тульским областным издательством была выпущена, однако, карта Тульской области, размерами так, может, чуть побольше обложки журнала «Огонек». Туляки просто ахнули. Одни от восхищения, другие от ужаса. Что же теперь будет? Теперь каждый враг без труда узнает, где находится поселок Терякино, Ревякино, а где находится станция Свинская. Простите, нет ударения, я оговорился, она называется Свинская. До сих пор ни на одной карте мира, ни в одной энциклопедии, ни в одном справочнике не было этой Свинской. Это была страшная военная тайна. И вдруг на тебе. До сих пор ни на одной карте мира, ни в одной энциклопедии, ни в одном справочнике не была этой Свинской. Это была страшная военная тайна. И вдруг на тебе, Тульское областное издательство выдало ее врагу с головой. За такие вещи при Сталине, пожалуй, без разговоров к стенке. О нет, не такие уж безголовые люди выпускали впервые за советскую историю карты Тульской области. Будучи как писатель профессионально близко связанным с Тульским издательством, я был в числе и первых счастливых обладателей этой карты, которую моментально расхватали, и также мимоходом случайно узнал ужасные секреты, ее издания. Во-первых, она была совсем не подробнее тех карт, что предлагается школьникам в географическом атласе СССР. Или пусть лучше так, почти не подробнее. Во-вторых, когда оригинал карты был готов, специальный человек от органов сел над ним и все передвинул. Ревякино на 10 километров к востоку, Свинскую наоборот, настолько же на запад. Дороги он перестроил вправо и влево от тех мест, где они действительно находятся, которые существующие убрал, а некоторые несуществующие перерисовал. После этого карта и отправилась в печать. А ведь занимательная география, не правда ли? И это уже ведь делалось в годы, когда над землей вовсю давным-давно летали спутники, которые почти все шпионы, которые сфотографируют каждый клочок земной поверхности, так что можно различить старое, выброшенное на свалку ведро. Осмелюсь заметить, что все карты СССР неправильные, что я убедился в этом на своем опыте, путешествуя, не находя того, что обозначено, и находя то, чего не ожидал. Но вот вопрос, от которого, если хорошенько вдуматься в него, так, пожалуй, и волосы могут зашевелиться на голове. Век спутников-шпионов? А зачем это так делается? Что это? Ну, искажение истории, перевертывание фактов, сознательная идеологическая ложь, или когда гения русской литературы, лауреата Нобелевской премии называют врагом русского народа, фашистом, власовцем, там или жидом, это хоть и с трудом, но можно понять. Не простить, но понять. понять во всяком случае какую-то злую внутреннюю логику, цель этого. Но вот когда станция Свинская переносится на карте на 10 километров к западу, вот это что? А какая здесь цель в сегодняшнюю эпоху? Я пытаюсь себе представить психологию личности, психологию ума, из недр которого может исходить такой приказ. И знаете, передо мной открывается бездна. А может, это космическая пустота, которая, собственно, и есть бездна? Погодите, что спутники? Чтобы знать, где находится Ревякина, совсем не обязательно спутники. Любой человек, участвующий в войне, подтвердит, что в 41-м, 42-м, 43-м годах достать немецкую карту советской территории – это было почти у каждого командира, потому что на советских войсках, то есть не понарошку, а по-серьезному, для войны предназначенных картах, все было сдвинуто, искажено, из стратегических соображений замаскировано и запутано, и воевать с такими картами было трудно. На немецких же было обозначено все у них точно, чуть ли не до каждого колодца и столба. Спрашивается, для кого же обман-то? Ради чего? Вот это и есть бездна, перед которой я стою, бессильно опустив руки. Лишь один краешек ее, самый краешек, я понимаю. Неправильное изображение государственных границ СССР. Тут злая логика есть. Вот возьмите любую туристическую карту Чернобыльского побережья. Вообще любую карту, где есть город Батуми. И попытайтесь по масштабу определить расстояние от Батуми до границ. Получается километров 6, ну от силы 9, не правда? Около 25. Однажды черт занес меня по Батумскому пляжу слишком далеко, и меня схватили пограничники. Приконвоировав километров 5, привели на заставу, на которой, похоже, была граница. После тщательной проверки доставили обратно в Батуми, но лишь гораздо позже я узнал, что то была не граница, а фальш-граница. Не застава, а фальш-застава. И не пограничники, а, собственно, фальш-пограничники. Километров в 6 от Батуми устроена действительно как бы граница, и все как по-настоящему. Но дальше простираются еще 17 километров советской территории, и уж там, дальше, действительно настоящая граница. Люди, пытающиеся бежать из страны, преодолев первую границу или проплыв ее морем, выходят на берег в полной уверенности, что они уже на турецкой территории. А их тут-то и встречают наши доблестные пограничники. Так что искажение на карты границ для запутывания своих же, пытающихся бежать. В этом логика есть, даже есть, если хотите, определенное такое носорожье остроумие. Да, остроумие, конечно, но со станции Свинской-то как быть, от которой хоть месяц скачи, ни до какой границы не доскачешь. Тут не то что носорожьего, тут и птеродактильного остроумия вроде нет. Далее, города, которых нет на карте. Не те, что из броских заголовков «Комсомольской правды», нововыстроенные, которые... Еще нет на карте, а существующие десятки лет. Секретные, номерные города-привидения. Они прекрасно известны всему свету, от Пентагона до контрразведки Саудовской Аравии. Однако в самом СССР они страшные тайны. Об этом чудесно написано в книге Владимирова «Россия без прикрас и умолчания», изданной на Западе. На берегу полноводной таежной реки, в окружении великанов сосен, лиственниц, пих и кедров, вот уже 20 лет стоит прекрасный город, не обозначенный ни на одной географической карте. Этот город куда более комфортабельный, чем сама Москва. Не имеет даже названия, только номер. Живя еще в СССР и будучи сотрудником журнала «Знание и сила», Владимиров побывал в этом городе-призраке, разговаривал с учеными, работающими в нем. И в его рассказе они выглядят довольно неглупыми людьми. Он не задал им вопроса, который на его месте я бы, вероятно, и додумался задать. Такой вопрос может возникнуть у человека, вероятно, только подышавшему свободой, как говорится, как бы опомнившегося, как бы немного пришедшего в себя. Такой вопрос, не чувствуют ли они, эти блестящие, эти умные ученые, всей, нет, не нелепости, не комичности, а ослабительности положения, в котором они, без своего естественного согласия, обречены прожить свою одну единственную жизнь. Да, и для станции Свинская оскорбительно, что картографическое географическое общество КГБ обращается с ней так по-свински, и для блестящего ученого-атомщика оскорбительно, что он в сущности, хотя и покупает ананас в спецмагазине спецгорода по системе спецснабжения, но при этом как бы несуществующий призрак. Для всего земного мира он не индивидуальность, не личность, не имя, а некий X, несуществующий в городе призраки, номер. Несуществующий он даже обречен быть похороненным на несуществующем кладбище этого несуществующего города. Рассекретят потом одного Королева, главного конструктора, а его неудачного даже тут и после смерти не рассекретят. Не будет такого, как нет и не было, и не было ничего. Это страшно грустно. И это, да, оскорбительно. Особенно в свете того, что день и ночь в небе серебряной лодочкой американский спутник плывет и все себе на карточку снимает. Кого запутали? Пошли надели дурацкие колпаки. Эти балахоны с привидений и на свинскую, и на академиков. Отыскивая сейчас место в книге Владимирова об этом городе, я взял ее с полки, открыл и увидел, что оказывается дело на полях заметки, когда читал ее впервые, еще года 4 назад. Напротив главы 4 под названием «Опасная наука», где и описан этот городок-призрак, стоит мое замечание, о котором я совсем забыл, но написано явно моей рукой. Я бы повесился в этом городе. Вероятно, от тоски, от оскорбления, от несуществования. Однажды, будучи гораздо помоложе, я как раз зимой учудил. На лыжах я любил ходить на длинные дистанции. Как-то мимоходом купил в спорттоварах светящийся компас. И вдруг с таким мальчишеским озорством подумал, а вот сумею я пройти в одну ночь по азимуту 35 километров от Киева до деревни Литвиновка. Определил я по карте прямую, пуще водится, дальше леса-леса, и только по пути одна замерзшая река Ирпень. Доехал трамваем до пуще водицы и пошел через леса в ночь на лыжах. И изматывали глухие чащи. Думалось о волках, но вдруг, о чудо, неведомое, крепко убитое, точно в моем направлении дорога. Такой по карте совершенно не предвиделось. Я лихо заскользил по ней, как ветер, и вдруг панически затормозил, чуть не упал. Дорога вела в концлагерь. Колючие проволоки, вышки, прожектора. Ох, и крюк уже пришлось дать из-за этого сияющего лагеря. Потом вносить поправки в свой азимут. Поэтому я не понял, почему вышел не на деревню Литвиновка, а на деревню Рыкунь. Добрых километров 7 правее. Лагерь ли меня так сбил, или на карте по стратегическим соображениям деревня Рыкунь обозначена как Литвиновка? Тогда это меня совершенно не удивило. Это я сейчас удивляюсь. 16 февраля 1974 год.